Глава 52. По двору ходила какая-то тетка. Вся следующая неделя у Зои была очень насыщенная. Во вторник у нее был назначен суд, развели ее без всяких вопросов на основании справки от следователя. Естественно, сам ответчик не явился на заседание. Тогда же и выписали Бориса из квартиры. Судья спросила про раздел имущества, Зоя ответила, что они все поделили, и претензий у нее нет. Ей даже не верилось, что все прошло так быстро. На все про все ушло около 20 минут. Она вышла из здания суда в состоянии шока. Зоя думала, что все растянется на неопределенный срок, что судья будет спрашивать о взаимоотношениях в семье, пытаться примирить, а тут все хоп-хоп, без лишних разговоров и готово. Набрала номер Ларисы, чтобы похвастаться. «Дорогая, я тебя поздравляю, а теперь тебе нужно разобраться с пенсионным фондом, пока они не стали сами разбираться с потраченными деньгами», — ответила Лариса. «Да, у меня запись на завтра», — кивнула Зоя. «Неужели у меня все получится?» «Умница! Все получится, даже не сомневайся. Главное, не забудь документы и справки». «Я постараюсь». «Удачи! Если что, то звони». «Спасибо!» У Зои на этот день еще было назначено собеседование в кондитерском цехе. Она взяла все свои документы и отправилась после суда сразу туда. Решила заодно проведать домик. На производстве ее встретила приятная женщина, Светлана Васильевна. Она внимательно оглядела Зою. «Замужем? Дети есть?» — сразу спросила она. «Двое детей, сыновья 5 и 8 лет, в разводе», — отчеканила Зоя. «Если кто-то из детей заболеет, есть с кем сидеть?» — поинтересовалась Светлана. — Да, бабушка. — Отлично. Пошли смотреть наше царство. Цех у нас работает круглосуточно. Работа посменная, ночная, дневная. — Я на фабрике работаю 2 через 2, меня устраивает. — Днем? — спросила начальница. — Да. — В принципе, здесь тоже возможен такой график. Обычно у нас идет день-ночь, 2 суток дома. Работа, как и везде. Следить, чтобы соблюдалась рецептура согласно технологическим картам. Разрабатывать ничего не нужно, уже все просчитано и создано до нас. Главное, чтобы на выходе получалась вкусная кондитерка. Будешь ответственный по тортикам. Испытательный срок 2 месяца. Зарплата 50 тысяч в самом начале, плюс премии. В целом коллектив хороший. Форма выдается, медкомиссия оплачивается. «Хорошо», — кивнула Зоя. «У нас тут есть небольшая столовая. Питание в месяц стоит 2000, остальное доплачивает руководство. Можно и свои лоточки носить, это не запрещается. Когда сможешь выйти?» «Не знаю, наверное, надо будет отработать, скорее всего, через 2 недели». «Устраивает. Давай так, ты подумаешь, мы подумаем, вечером созвонимся, друг другу сообщим. Да-да, нет-нет», — сказала Светлана Васильевна. Видно было, что начальница не любит пространных разговоров, а всегда говорит только по делу. «Буду ждать вашего звонка», — согласилась Зоя. «Тогда до вечера». Она вышла за ворота и задумчиво посмотрела на здание кондитерского цеха. В принципе, Зоя уже была согласна сменить свою фабрику на это место. Она уже и не мечтала работать по специальности, думала, что будет до самой пенсии фасовать печеньки по коробкам. Задумчиво шла по улице в направлении своего дома. «Значит, нужно переезжать», — решила она. «Не стоит пустовать жилью. Квартиру можно сдавать». Зоя подошла к своей усадьбе и обомлела. Калитка была распахнута настежь, а по двору бродила какая-то женщина. «Вы кто такая?» — Зоя вошла во двор. «Я хозяйка дома», — ответила дама и повернулась к ней лицом. Тут Зоя и узнала ночную вредительницу. «Вы?» — с удивлением спросила она. «Что вы тут делаете?» «Осматриваю свои владения», — злобно ответила тетка. «Мои владения», — поправила ее Зоя. «Бориска подарил дом моей дочери. Вишь, у меня ключи есть», — она потрясла связкой ключей. «Я вас поздравляю, но ключи не делают вас владелицей дома». «Это почему это? Он дал ей ключи и сказал, что дом теперь принадлежит ей и их общему ребенку». «Здорово, конечно, вы все это придумали, но это мой дом, мой участок, мои замки и даже ключи в ваших руках тоже мои». «Это с какого перепуга? Я денег на дом давала, а он твой, оказывается?» — взвизгнула тетка. «А это по закону. Все претензии предъявляйте Борису». «Сдриснул твой Бориска, найти не могем, а дом наш не по закону, а по совести». «Есть у тебя на него документ?» «Нету. Так что иди ты лесом и мелкими шажками, баба бессовестная». У Зои действительно не было документов с собой на недвижимость. «У вас тоже нет, так что я вызову полицию», — ответила она. «Пускай они решают». «Ой, напужала! Завтра Олюшку выпишут с ребеночком, и мы заселимся, и фиг ты нас выселишь», — радостно заявила тетка. «А пока я тут уборку сделаю». «Обалдеть!» — только и сказала Зоя. Выскочила со двора и стала названивать Ярославу. Тот сразу взял трубку, выслушал ее сбивчивую речь. «Зоюшка, езжай домой. Я сейчас пока работаю, вечером приеду к тебе и разберемся, что к чему. Не переживай, на твоей стороне закон», — сказал Ярик. «Точно все будет нормально?» — спросила она. «Точно, точно. Сейчас я полицию вызову, там с дамой разберутся». Ярослав поинтересовался насчет развода и собеседования, Зоя поделилась радостными новостями. «Соглашайся на работу, если возьмут, а в дом я помогу тебе переехать. И график такой не страшен, рядом же с домом», — поддержал он ее. «И я в эту сторону склоняюсь. Мальчишки мои не хулиганистые, конечно, могут иной раз что-нибудь учудить, но все в пределах нормы, ничего сверхвыдающегося. И зарплата для нашего региона очень хорошая», — рассуждала она. «Ну вот, сколько плюсов», — согласился Ярослав. Пока она разговаривала с Яриком по телефону, подъехал полицейский УАЗик. «Вы хозяйка дома?» — спросил молоденький лейтенант. «Я», — кивнула Зоя. «Нет, это я хозяйка», — выскочила тетка со двора. «Это я вас вызвала, а это прохиндейка и мошенница». Зоя с удивлением смотрела на гражданку. Полицейские стали расспрашивать женщин. «То есть ни у кого из вас нет с собой документов на недвижимость?» «Нет». «Тогда вам обеим нужно покинуть территорию», — ответил парнишка. Он подошел к калитке и закрыл ее на ключ, торчащий из двери. «Ключи отдам участковому. Он их вернет той, у которой будут документы на дом». «Не имеете права! Вы вообще кто такие?» — принялась кричать тетка. «Я могу идти?» — спросила Зоя. «Да, если нет никаких вопросов». «Вопросов нет, только благодарность», — кивнула она. С легким сердцем направилась Зоя на остановку, а гражданка продолжала спорить с полицейскими.